что уже начинали ощутимо мешаться. И это меньше, чем за неделю. То, что посветлели они, конечно, нехорошо, но, с другой стороны, не выпали же и не превратились в сухую паклю. Да и блондинкой быть не так уж плохо, если подумать и вспомнить, что совсем недавно мне грозило превратиться в двухцветную уродину. Правда, если они посветлеют слишком сильно или совсем обесцветятся, будет тоже нехорошо. Но тут уж я ничего не могу сделать. Остается только надеяться, что это не навсегда. Оценив таким образом все плюсы и минусы своего положения, в итоге я все-таки пришла к выводу, что плюсов пока больше, несмотря даже на сомнительную пользу от вынужденного посещения эаров и повисший мертвым грузом долг. Думаю, все постепенно образуется. Я же не последняя дура. Если не сумею упросить иаров помочь, то попробую их купить. Чем именно, я еще подумаю на досуге. Но, полагаю, найдутся вещи, которые были бы им интересны. К примеру, сведения о другом мире или моя волшебная зажигалка, которая вчера привела мэйра в полный восторг. Так что поживем еще, побарахтаемся. Удовлетворенно подумала я, выбираясь из воды. Я существо упрямое, вредное, настырное, поэтому иарам придется сильно постараться, чтобы от меня отделаться. А если не сумеют, то им же хуже. Устрою подробный ликбез по проблемам переселенцев. Интересно, здесь вообще что-нибудь известно о других мирах? Вытеревшись насухо, я серьезно задумалась на эту тему. Но потом решила, что гадать, не имея на руках никаких фактов, совершенно бессмысленно, и обратилась к единственному, всегда доступному и безотказному, почти что онлайн forever, источнику информации. «Ас, как считаешь?» Я даже не заметила, что начала общаться с тенями мысленно, а не вслух, как раньше. Ваши маги знают о том, что этот мир далеко не единственный во Вселенной? — Не уверен, — озадаченно отозвалась тень. — А ты почему спрашиваешь? — Да вот, пришла тут в голову одна мысль, а вдруг знают, и вдруг знают, как туда попасть. — Тебе зачем? — внезапно насторожился Ас. — Я неожиданно споткнулась и замерла от диковатой догадки. Может, они найдут способ вернуть меня обратно? — А ты хочешь вернуться? — Конечно! — едва не воскликнула я в голос, но потом почему-то задумалась. — А и в самом деле, могу ли я вернуться домой, обратно к родителям, к моей скромной квартирке на окраине Москвы, к старым приятелям, привычным заботам, коллегам? Шефу-крикуну, обожающему орать на подчиненных по любому поводу. Хочу ли я этого? Хочу ли в действительности променять этот новый, странно принявший меня мир на свою прошлую жизнь? Я сама еще не поняла. Наконец тихо призналась я и растерянно опустилась на какой-то пень. Вот незадача. Как-то до этого момента мне не приходило в голову, что, возможно, еще остался шанс вернуться на Землю. Ведь если в этом мире есть магия, если в своем собственном мире я на самом деле не умерла, если здесь есть тени, демоны и какой-никакой, а потусторонний мир, с которым не только ведьма и чародеи, но и я сама уже который день спокойно общаюсь, так, может, есть что-то еще, о чем я пока не знаю? Или кто-то, кто сумеет открыть для меня портал домой? Ведь сюда же я попала не сама по себе, не по своей воле, не по собственному желанию. Сюда меня тоже, и это было бы глупо отрицать, каким-то непонятным образом перенесли. Кто перенес? Зачем? Для чего? Пока не ясно. Но то, что это было сделано с умыслом, очевидно. Более того,